Белый шар мог перенести владельца сразу к башне колдуна. Но кто даст гарантию, что тот не выставил магическую защиту от подобных визитов? Скорее можно гарантировать, что такая защита есть. Других способов быстро отыскать истинное место расположения башни Дэн не придумал. И пленные не помогут. Вряд ли бандиты что-то знают. Хотя... Он решил идти зигзагом. Со старта рвануть по диагонали вправо, проверяя все участки по пути. Дойдя до крайнего, резко повернуть влево на 45 градусов и топать по прямой. А там опять по диагонали вправо. Таким образом, захватит 12 из 15 участков. Но если не повезет, останется проверить последние три. Каждый участок — прямоугольник 8 на 8 км. Рельеф сложный, полно оврагов, лощин, есть леса, горы, реки, озера. Башня скрыта магической завесой и видна с расстояния не больше километра. На обследование каждого участка уйдет около 7 часов. Это без учета возможных ошибок и боев. Плюс время на отдых. Итого почти 7 суток. И игра идет 7. Впритык. Черт, неужели ничего нельзя придумать? Неладное он заметил еще во время первой стычки. Выскочившие из-за деревьев орки, размахивая саблями и топорами, атаковали быстро и слаженно. Вот только основное внимание почему-то уделили не геймеру, а пленному троллю. В тот момент рассуждать было некогда. Дэн двоих снял из арбалета, а троих зарубил саблей. Засада организована паршиво, атака прямолинейная, ничего сложного, в принципе. Но странный факт Дэн отметил. Правда, отнес его насчет взаимной ненависти орков и троллей. Саргал, хоть и невооруженный, мог, в принципе, и голыми руками придушить парочку орков, однако проверять его способности Дэн не хотел. К очередной башне шли напрямик через поле. Была, конечно, надежда, что она настоящая, но на месте башни оказалась россыпь камней, наполовину скрытая деревьями и вымахавшим в два человеческих роста орешником. Силуэт башни исчез, когда до него было 200 метров, и открыл взору неширокую дорогу, шедшую через камни. Геймер и тролль преодолели половину дороги, когда из-за большого камня выскочили два эльфа с луками в руках. Мгновенно натянув луки, они выстрелили, и обе стрелы полетели в тролля. Не рассуждая, Дэн прыгнул в сторону, шип саргала с ног, перекатился в бок, высвобождая арбалет, и с колена выпустил два болта. Один угодил в живот эльфу, второй ударил в камень. В этот момент на дорогу выскочили еще 4 эльфа. Все с саблями, в легких доспехах. Дэн еще мимоходом подумал, что поступают они глупо, лучше бы стреляли из засады, а так... «Ты заметил?» — спросил Дэн тролля через 15 минут, когда они отошли от места засады 300 метров. «Да». «Они хотят убрать тебя. Видимо, никак не смирятся, что я иду не один». Тролль промолчал. Вид у него был задумчивый. Не ожидал такого поворота событий. Впрочем, что значит «не ожидал»? Не его дело рассуждать и думать. И потом, с диспетчерского пункта ему могли передать сигнал, и он знал о покушении. Больше Дэна изумляла его собственная реакция. Он бросился спасать тролля. Хотя тот был не только пленником, но и биоником, не человеком. Выходит, за эти дни он сменил отношение к своему спутнику и считал его равным себе. Бред. Но это сейчас не главное. Надо быстро решать, как быть дальше. Если сценаристы хотят убрать тролля, они это сделают. Чуть раньше или чуть позже. И потом. Таскать с собой саргала больше нет смысла. Теперь это обуза, а не помощник. Конечно, переть на себе весь груз не очень хочется. Однако это лучше, чем угодить под стрелу или меч, выручая тролля. Обкатав эту мысль со всех сторон, Дэн принял решение. Когда они достигли края небольшой рощи, разделявшей участки, он сделал короткий привал. Велел саргалу снять заплечный мешок. «Все, приятель, здесь твоя дорога заканчивается. Я отпускаю тебя». «Это как?» — не понял тролль. «Просто. Ты останешься здесь. Когда я уйду, тебя заберут техники. И все, отдыхай». Саргал молчал, внимательно глядя на Дэна, потом хмыкнул. Это вышло так по-человечески, что Дэн аж моргнул. «Благодарю за помощь, ты меня здорово выручил. Бывай». Он протянул троллю руку. Тот, чуть помедлив, повторил жест и вдруг произнес странным глухим голосом. «Тролли — враги человека. Они убивают друг друга. Это у меня в программе и в задании». «Ну, брат, как видишь, бывают исключения». «И у тебя не было отвращения ко мне?» «С чего бы это?» «Внешность, Рос. Дэн понял, что сейчас тролль говорит от своего имени, а не по сценарию. То есть проявляет самостоятельность, мыслит. Если судить о людях по росту и внешности, можно возненавидеть всех. Но я не человек, я тролль, бионик. Тролль тоже человек, только чуть другой. Дэн едва сдержался, чтобы не высказать свое мнение относительно биоников. Их разговор наверняка слышали и записывали. Можно выдать себя с головой. Так что не наговаривай на себя. Все, прощай. Прощай, — откликнулся тролль. Успеха тебе. Благодарю. Он дошел до конца рощи, обернулся и махнул рукой. Тролль все стоял на месте и смотрел ему вслед. Похоже, в растерянности был не только он, но и операторы. Не знали, какой приказ ему дать. Дэн хмыкнул, сплюнул под ноги тягучую слюну и прибавил шаг. Еще один квадрат пройден. Впереди 14, и надо срочно найти способ отыскать башню без сплошного прочесывания всего района. Иначе можно просто опоздать. Случай в жизни человека играет далеко не последнюю роль. Кто-то случайно срывает джекпот в казино, кто-то находит кошелек с деньгами, кто-то вовремя появляется в кадровом агентстве и получает высокооплачиваемую работу, а кто-то зависает в дорожной пробке, бежит в метро и встречает там свою будущую жену. Много случайностей происходит в жизни, хороших и не очень, смешных и грустных. И, как ни странно, все они являются закономерным следствием предыдущих событий. Фаталисты называют это роком, фатумом, судьбой. Больше суток Глеб и Док шли по следам семьи Маркиза. Шли плотно, не отставая, но и не нагоняя их. Повозка катила не быстро, со скоростью 5-6 км в час. Здесь царила эпоха раннего средневековья. До легких рессорных карет, бричек, дилижансов еще далеко. А тяжелая мощная повозка, которую везли два здоровенных битюга, развить большую скорость не могла. Больше всего они рисковали, когда шли по открытой местности, через поле или краем села. Но Глеб умело выбирал дороги, вовремя уходил из поля зрения посторонних и ни разу не засветился перед местными жителями. Хорошо охраняемую повозку не трогали ни мелкие шайки грабителей, ни дорожные банды покрупнее. Десяток воинов могли без особого труда разогнать вдвое больший отряд плохо вооруженных и необученных разбойников. И только грамотно организованная засада профессионалов, способная засыпать стрелами и дротиками, могла быть настоящей угрозой. Но где взять профессионалов? Маркиз давно выбил все более-менее организованные банды. А разбойничья мелочь только и могла грабить прохожих и небольшие обозы. Летняя вилла, куда ехала семья Маркиза, находилась практически на берегу моря. Это был трехэтажный дом из камня и дерева с огромной верандой, большими окнами, забранными разноцветной мозаикой. Вокруг росли фруктовые деревья, кустарники. Берег обрывистый, заросший травой и кустарником. К морю вела пологая лестница. На песчаном пляже построены деревянные мостки. На воде покачивалась большая лодка с парусом. Вилла мало соответствовала этой эпохе, скорее принадлежала веку 16-17. Обслуга — 4 человека и охрана, 2 пожилых стражника. Глеб в качестве наблюдательного пункта облюбовал небольшой холм, метрах в 100 от дачи. Здесь росли кустарники, трава вымахала высокая. Различить человека проблематично. Наблюдаем, ждем. Выбираем подходящий момент и атакуем. Поведал план действий Глеб. Охрану убираем. Слуг вон в тот большой сарай. Жену с детьми в повозку и уходим. Все надо провернуть этим вечером, в крайнем случае ночью. Считай, больше суток на обратный путь. Торг с Маркизом, поиск короля. Успеть бы в срок. Док молча кивал и внимательно смотрел на Глеба. Тот говорил отрывисто, конкретно, только по делу. Чуть стемнеет, и я на разведку, а ты сиди здесь. Не схватят? Усомнился Док. Меня нет. Глеб вытащил из заплечного мешка какие-то тряпки, разложил на траве, расправил. И Док узнал маск-халат, который Глеб шил сам в перерывах между этапами. Это была мелкая ячеистая рыболовецкая сеть. Глеб нашил на нее лоскуты зеленой, коричневой и черной ткани, пришил маленькие петли и завязки и получил легкий простой камуфляж. Как-то он продемонстрировал команде навыки маскировки. Никто не мог найти его в лесу, хотя ходили буквально по рукам и голове. До вечера они наблюдали за дачей, узнали, где сидит охрана, сколько человек постоянно сопровождают жену Маркиза и детей, где живут слуги. Узнали, где амбар и где колодец, что хранят в маленьком сарае. Только с большим пока не разобрались. Туда никто не входил, да и сам сарай стоял чуть на отшибе. Когда солнце почти упало в море, Глеб натянул маск-халат, повтыкал в петли пучки травы и маленькие ветки кустарника, став похожим на чудище лесное. Потуже затянул пояс с кинжалами и ножами, махнул рукой доку, отошел на несколько шагов и... пропал. Сколько док не всматривался в темень, ничего заметить не мог. В доме еще не спали, хотя двери на ночь уже закрыли. Двое стражников сидели на веранде, остальные были в небольшом домике, стоящем позади виллы. Слуги тоже ушли. Только два факела у дверей дачи разгоняли тьму. Глеб прополз мимо поленницы, мимо врытых в землю столбов и натянутых веревок, на которых сохло белье. Его цель — закрытое ставнями окно на третьем этаже. Там вроде никого нет, все спят на втором. Каменная кладка шла до середины первого этажа, выше были бревна. По ним легко взбираться, всаживая в места стыков клинки кинжалов. Да еще чугунные подставки у карниза удобны для захвата. Ловко проникнув внутрь, Глеб обследовал дом. Узнал, в каких комнатах кто спит. И какие запоры на дверях. Некоторые сломал. Потом также бесшумно покинул дом и прокрался к дому стражи. Оттуда раздавался мощный храп. Реалисты, японы, мать! — скривил губы Глеб. Он уже знал, что вся охрана, кроме командира, киберы. Ишь, даже храпеть их научили. Еще полчаса ушло на обследование всей территории виллы. Только большой сарай Глеб пока обошел вниманием. Когда сделают основное дело, заглянет и туда. Через час, когда сон стал более крепким, а бдительность стражи притупилась, Глеб и док подползли к даче. Начать решили с дежурной пары, потом остальные. Еще через полчаса с охраной было покончено. Двух стражников снимали вместе, а вот в доме, где спали остальные, Глеб действовал один. Когда после всего док заглянул туда, его профессионального врача замутило. Тяжелый запах крови буквально валил с ног. Глеб каждому перерезал горло. Слуг попросту связали и оставили в кроватях. Пригрозили ножами, и те даже не шевелились. «Тоже киберы», — мимоходом отметил Глеб. Потом пришла очередь семьи. Жена маркиза спала отдельно, ее брал Глеб. Он сразу понял, что это человек, потому и действовал предельно осторожно. Но все равно напугал. Самое удивительное, что и дети были людьми. Док сперва растерялся, но Глеб махнул рукой и посмотрел на женщину. «Два варианта. Мы оставляем их здесь, но они вроде как с нами. Либо берем с собой. Что лучше?» Женщина имела прямую связь с диспетчерским пунктом. Там, ошеломленные таким поворотом игры, решали минут пять. Потом сказали: «Берите с собой». «Значит, подменят по дороге», — заключил Глеб. «А теперь, госпожа маркиза, скажите, что в том сарае?» «Каком?» — вздрогнула женщина. «В большом, что стоит на отшибе». «Там хранят продовольствие, запасы вина, там больше ничего». От удивления, что так все повернулось или от чего еще, но сыграла она плохо. Док и Глеб сразу заметили заминку в словах, бегающий взгляд, закушенную нижнюю губу. «Запрягай лошадей, ее и детей в повозку». «А я проверю сарай», — приказал Глеб. «Продуктов возьми побольше». «Хорошо. Недолго там только». Они оба не знали, что буквально через пять минут Глеб едва не погибнет от коварного удара в спину. А через десять основная цель этапа будет выполнена. Сарай был стойником. В углу помещения в полу большая черная крышка, вход в подпол. Узкий коридор, поворот, слабое мерцание догорающего факела. Ниша с левой стороны, шелест осыпающейся земли, чей-то вдох за левым плечом и... Только отточенная реакция спасла Глеба от удара длинным ножом под лопатку. Он даже не видел толком, кто бил. Левая рука занемела, вражеский клинок скользнул по плечу. Ответным ударом Глеб распорол противнику шею и лишь потом разглядел его. Это был стражник, кибер в роли человека. Глеб проверил тело и пошел дальше. Ход вновь поворачивал, внезапно расширялся и выводил к довольно большой комнате, разделенной на две неравные части решеткой. Едва Глеб вступил в помещение, на него кинулся еще один стражник с саблей в руке. Но Глеб уже был начеку. Кинжал, пролетев неполные 3 метра, вошел в горло противнику. Второй кинжал отвел саблю в сторону. а правая нога выстрелила тому в пах. Через 5 секунд все было закончено. И лишь после этого Глеб в свете факела рассмотрел вторую часть помещения. Там, за решеткой, была обустроена небольшая комната. Стол, табуретка, узкий топчан, накрытый мешковиной. На топчане сидел сгорбленный седой старец. Синие глаза, узкие черты лица и вытянутые вверх уши. Взгляд смертельно усталый и равнодушный. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сказал Глеб, подходя к решетке. «Мы за вами. Извините, что так поздно. Дороги, знаете ли, никудышные». Через 5 минут так и не отошедший от изумления док сажал короля эльфов в повозку. «Уходим», — торопил Глеб. «Дойдем до леса, там заночуем. Главное, быстрее до замка доехать. Эх, черт. Знали бы, пришли бы сюда вместе. Тогда, считай, это пройден». «Кто же знал?» — разводил руками док. «Никто. Хитро они сделали. Не увидь мы повозку у замка, хрен бы пошли сюда сразу. Ладно, чего теперь? Погоняй лошадей». «Блин. Лишь бы Ник и Кэт не полезли в замок. Лишь бы сидели тихо».